Алексей Григорьевич повернулся лицом к северу и стал вглядываться в серую морскую даль, но ничего не обнаружил. Тогда он посмотрел наверх и увидел высоко над головой колеблемое ветром полотнище Андреевского флага. Да, конечно, приятно быть на русском корабле и плыть на нем в Россию, не задумываясь о будущем. А если все-таки задуматься? Усталый от бессонницы, Алексей Григорьевич закрывает глаза. И снова он во власти образов. Вот вызывает его к себе посол граф Воронцов и показывает собственноручную записку государыни с приказом Бобринскому немедленно выехать в Россию. «Что вы на это скажете, господин Бобринский?» — спрашивает Воронцов. В глазах посла заметно беспокойство. Как бы этот вертопрах не уклонился от исполнения царской воли, Алексей Григорьевич переминается с ноги на ногу перед стоящим напротив него послом. Впрочем, что тут думать? Оставшись за границей, он будет всего лишь знатным изгнанником, без каких-либо видов на будущее. А на родине он, пусть даже и в пух промотавшийся, но все же сын императрицы. При том же он любит государыню, никак не желает ее огорчать. Так какие же могут быть сомнения? Почту за честь исполнить повеление императрицы. Видения исчезли. Вот Алексей Григорьевич снова стоит держать за поручни и смотрит на бегущие волны. Вдруг он слышит рядом голос своего дядьки Кирилла. «Эх, ваше высокородие, тужить-то и бога не стоит. А где завтракать изволите? У себя или в кают-компании? Принеси ко мне, я никого видеть не хочу». Приехав в Ригу, Бобринский был встречен отставным фаворитом Екатерины Заводовским, которого Алексей Григорьевич знавал в бытность свою в Петербурге. Заводовский приветствовал молодого путешественника со всей возможной любезностью. На лице встречающего изображалась чисто малороссийская смесь добродушия и хитрости. Заводовский передал Алексею Григорьевичу устные распоряжения государыни. Бобринскому надлежало ехать в Ревель и жить там, не выезжая за пределы Азейского края. Алексей Григорьевич передавался в опеку, и опекуном его назначался Заводовский, который должен был вести все дела с кредиторами Бобринского. Из 30 тысяч, составлявших годовой доход Бобринского, 2/3 должны были идти на покрытие его долгов, а 10 тысяч предназначались на его содержание. После короткого пребывания в доме рижского губернатора графа Брауна Алексей Григорьевич выехал в Ревель и там, по желанию императрицы, поместился во дворце Екатерининталь. Алексей Григорьевич написал императрице покаянное письмо и стал ждать ответа, пребывая в состоянии тревожной неизвестности. Вскоре пришел ответ. Императрица прощала сына, но подтверждала, что ему следует пребывать в Ревеле в ожидании дальнейших распоряжений. Алексей Григорьевич написал новое письмо с просьбой о свидании. Через неделю после отправления этого письма в Ревель явился Заводовский, который повез Алексея Григорьевича в Петербург, а оттуда в Царское село, где в это время находилась императрица. В отведенном ему покое, расположенном в одном из крыльев Царскосельского дворца, Алексей Григорьевич устал из дороги, сразу лег спать. Рано утром его разбудил верный Кирилла. «Извольте-ка, сударь, встать да принарядиться. Не ровен час, государыня тебя рано вызовет». Однако вызова пришлось ждать долго. Наконец в дверь постучали. Вошел камер-лакей, низко поклонился. «Ваше высокородие, к вам сей же час изволит пожаловать его светлость князь Платон Александрович Зубов». Послышались мягкие шаги, и в комнату вошел очень красивый молодой человек среднего роста. Вошел, остановился и с надменным видом, приподняв подбородок, взглянул на Алексея Григорьевича сверху вниз. Бобринский немедленно встал, отложил книгу в сторону и поклонился вошедшим. Зубов едва кивнул, а затем произнес, медленно растягивая слова. «Алексей Григорьевич, мне поручено проводить вас в покое Ее Величества». «Я готов, Ваша Светлость», — отвечал Бобринский, выходя из-за стола. Зубов повернулся на каблуках и вышел из комнаты, сопровождаемой Алексеем Григорьевичем. Они долго шли по пустынным коридорам и залам дворца. Вот, наконец, и кабинет императрицы. Все очень просто. Кресло, стол и два стула для посетителей.